Глава вторая. Тем вечером при свете очага она вытащила из люка вещи, которые спрятала в складском помещении в первые дни своего пребывания на острове. Переносной холодильник, солдатскую флягу и пистолет с двумя оставшимися патронами. Затем она отнесла на пляж изогнутый непальский нож и точильный камень. Там, под большой луной, Темпл села на песок и плавными движениями начала обрабатывать край клинка. Она потратила на это почти час, пока не почувствовала языком кисловатую остроту лезвия. То был хороший нож, длиной фут и с внутренним изгибом. Он посвистывал, когда Темпл рассекала им воздух. Ночь прошла без происшествий. Выспавшись как следует, она встала еще до рассвета и собрала оставшиеся вещи. Уложив в холодильник нож, флягу и панаму, она перенесла свой плавучий контейнер на пляж. Оставалось только попрощаться с домом. Он был добрым к ней, и Темпл чувствовала печаль, покидая его. Она вернулась в маяк и постояла внизу, представляя себя горошиной в основании высокой башни. Девушка поднялась в последний раз на решетчатый балкон и взглянула на тысячи крохотных зеркал, угасшей рефлекторной лампы. Заметив, какими длинными стали ее волосы, Темпл связала их лентой в конский хвост. Затем она просунула руку сквозь решетку, вытащила одно из зеркал и положила его в карман, как сувенир о времени, проведенном на острове. Честно говоря, она не любила вспоминать свою жизнь. В ее уме хранились секреты, которые она не хотела ворошить слишком часто. Но иногда взгляд в прошлое был важным и необходимым, даже если в тех темных уголках ума Темпл находила что-то тошнотворное. Она спустилась вниз и, выйдя на крыльцо, захлопнула дверь. Ей не хотелось, чтобы ветер, ворвавшись в комнату, навел там беспорядок. Темпл нравилось думать, что после ее ухода все вещи останутся на своих местах. Она откинула голову назад и, стоя перед маяком, взглянула вверх. «Прощай, старая добрая башня», — сказала она. «Оставайся верной людям. Заботься о тех, кто поселится здесь после меня, о мертвых и живых, о грешных и святых». Темпл удовлетворенно тряхнула головой. Ей понравилась ее краткая речь. Эти слова напоминали благословение или тост, пожелание на день рождения или погребальную проповедь. Она знала, что правильно произнесенные слова могли превращать моменты жизни в действительно красивые события. Она спустилась на пляж, разделась догола и сложила одежду и обувь в переносной холодильник. Плотно захлопнув крышку, Темпл для верности попрыгала на ней. Затем столкнула контейнер в прибой и затащила его подальше в волны, пока тот сам не начал покачиваться на воде. Подталкивая его перед собой, она преодолела полосу бурунов. Как только Темпл оказалась за шумным кипением волн, она поплыла к материку, все больше удаляясь от отмель и скал, на которые ее могло бы выбросить течение. Держась руками за холодильник, она использовала лишь силу ног. Когда ее мышцы уставали, Темпл просто дрейфовала и посматривала на материк, стараясь понять, куда несли ее приливные волны. Над водой дул утренний бриз, он вызывал мурашки на мокрой коже. Но это было лучше, чем плыть в полуденную жару, когда солнце над головой поджаривало тебя, как глупую ящерицу. Темпл не могла судить о времени, она не была хорошей пловчихой. Скорее всего, прошло около часа, прежде чем она добралась до материка. Перетащив холодильник на пляж, девушка села на камень, отжала соленую воду из волос и обсохла под ласковым ветром. Берег выглядел пустым. Темпл открыла контейнер и вытащила небольшую подзорную трубу. Она поднялась по сломанным бетонным ступеням на покрытую гравием стоянку и осмотрела ближайшие окрестности. На дороге стояли две машины, чуть дальше виднелись какие-то дома. На большом расстоянии бродило несколько зомби. Их беспорядочные перемещения свидетельствовали о том, что они пока не учуяли ее запах. Пригнув голову, она навела подзорную трубу обратно на машины, на джип и красный двухдверный спорткар. Насколько она могла видеть, все колеса были целыми. Девушка вернулась на пляж, расчесала пальцами волосы и, взглянув из-под длинной челки на берег, заметила бредущую фигуру. Ей не требовалась подзорная труба. Движения зомби говорили сами за себя. Она подвязала волосы в конский хвост и достала одежду из холодильника. Женщина увидела ее и направилась к ней. Ноги зомби увязали в песке. Темпл осмотрела женщину в подзорную трубу. На ней была форма медицинской сестры, точнее зеленый верх и цветастые пижамные штаны. Разглядеть узор было почти невозможно. Что-то похожее на леденцы на палочках. Темпл сложила подзорную трубу и сунула ее в карман куртки. Она подошла к холодильнику, достала пистолет и убедилась, что патроны не промокли. Затем она вложила непальский нож в ножны, закрепленные на бедре двумя кожаными ремешками. К тому времени, когда она закончила сбор, медсестра находилась в 20 ярдах от нее. Руки зомби тянулись к добыче. Инстинктивное желание. Голод, жажда и страсть — остаточные стимулы, сплетенные узлом в урчавшем животе. Темпл в последний раз взглянула на зомби и, повернувшись к ней спиной, поднялась по бетонной лестнице на дорогу. Другие слизняки по-прежнему бродили вдалеке, однако она знала, что вскоре они заметят ее и начнут собираться в стаю, а затем в огромный рой. Поэтому она быстро направилась к машинам и открыла дверь красного спорткара. Ключи торчали в замке зажигания, но мотор не заводился. Она поискала ключи от джипа. Их не было. К счастью, под передним сиденьем валялась отвертка. Темпл открутила винты на крышке блока зажигания и вскрыла колпак на цилиндре замка. Нащупав бороздку в конце цилиндра, она вставила туда головку отвертки. Небольшой поворот, и двигатель, покашляв, завелся. Приборы на панели оживились. «Вот, теперь порядок», — сказала Темпл. «Небольшой подарок для девушки и полбака бензина. Остерегайся больших открытых пространств и все время находись в движении». Мир пребывал в том же состоянии, которое она помнила. Те же выжженные и бледные ландшафты, словно кто-то провел по ним губкой и стер цветные оттенки и влагу, оставив лишь серость и сухость костей. Но она была рада вернуться сюда. Она соскучилась по творениям человеческих рук, достаточно удивительным, если подумать о них. Взять, к примеру, эти высокие кирпичные здания с их маленькими комнатками, шкафами и дверями. Они походили на муравейники или осиные гнезда, с которых сорвали защитный слой. Однажды, еще совсем маленькой девочкой, она побывала в Орландо, и Темпл помнила, что стояла около одного из небоскребов и размышляла об удивительно умных людях, толкавших цивилизацию вперед. Она даже несколько раз пнула ногой основание этого здания, желая убедиться, что оно не опрокинется. И в какой-то момент она поняла, что такая махина никогда не упадет. В первом городе, повстречавшемся ей на пути, она заметила на углу двух улиц круглосуточный универсам. Темпл вырулила на тротуар и остановилась перед ним. Она находилась глубоко на территории слизняков. Зомби здесь были везде, куда бы ни падал взгляд. Но они рассредоточились, потому что тут не осталось живых, на которых они могли бы охотиться. И они передвигались очень медленно, некоторые вообще едва ползали. «Наверное, давно ничем не питались», — подумала Темпл. Это место было потерянным для людей, ей следовало двигаться на север. Но прежде она решила пройтись по магазину. На одну из полок Темпл нашла нераспечатанную коробку крекеров с ореховым маслом, ее любимых, двухслойных, ярко-оранжевых сырных печений. Она открыла пачку и съела несколько штук, наблюдая у витрины за слизняками, которые медленно двигались в ее направлении. Ей вспомнилась диетическая пища на острове. «Разве рыбы, плававшие в море, могли бы сравниться с этими крекерами?» — подумала она. Темпл собрала у дверей небольшой запас. Кроме коробки с крекерами, там оказались бутылки с водой, пакет с 24 банками коки, 3 банки Принглс, несколько банок с чили и супом, куски сыра, дюжина пачек с макаронами и другими продуктами. Она добавила туда же фонарик и батарейки, щетку для волос, кусок мыла на тот случай, если ей удастся помыться, зубную щетку, пасту и большой рулон отрывных лотерейных билетов. Темпл нравилось думать о куче миллионов, которые она могла бы выиграть в былые времена. Она проверила полки за стойкой администратора, но не нашла там ни оружия, ни патронов. Заметив, что зомби подошли уже довольно близко, она загрузила свою добычу на пассажирское сиденье машины и снова двинулась в путь. Когда Темпл выехала из города и свернула на длинный отрезок двухполосного шоссе, она открыла коку и еще одну пачку крекеров с ореховым маслом. Они были воздушными, как облачно-оранжевые небеса. Наслаждаясь ими, она подумала о том, как умно Бог заставил слизняков игнорировать обычную пищу, иначе нормальным людям ничего не досталось бы. Девушка вспомнила старый анекдот, который вызвал у нее улыбку, тот, где зомби пригласили на свадьбу. В конце вечеринки на столах осталось больше половины угощений, а за столами вдвое меньше гостей. Она порадовалась шутке, скрасившей длинную дорогу. Какое-то время машина мчалась по прибрежному шоссе. Повсюду виднелись косматые пальмы и пучки пескалюба, пробивавшиеся через трещины в дорожном покрытии. Для смены впечатлений Темпл свернула на трассу, ведущую вглубь страны. Тут было царство аллигаторов. Прежде она никогда не видела так много рептилий. Они грелись на черном асфальте и при виде машины лениво и без спешки уползали в канавы за обочиной. Иногда Темпл проезжала через другие города, по-прежнему без признаков нормальной жизни. Ей даже стало приходить на ум, что она последний живой человек, оставшийся на планете со всеми этими мертвецами. Она решила первым делом найти карту и проехать по стране, любуясь интересными видами. Можно было отправиться в Нью-Йорк и провести оттуда тур до Сан-Франциско, который славился благоустроенными дорогами на крутых холмах. И еще хотелось бы найти бродячего пса или приручить волчонка, и тот сидел бы рядом с ней, высунув голову из окна. А потом они отыскали бы машину с более удобными сиденьями и пели бы песни во время поездок. Она кивнула головой. Это было бы правильно и хорошо. Солнце село, и она включила фары. Одна из них еще работала, поэтому Темпл могла видеть дорогу, хотя и несколько однобоко. На расстоянии светилось несколько тусклых огоньков, но зарево на горизонте указывало на большой город, поэтому она поехала в том направлении. К сожалению, ночью в дороге вас начинают преследовать противные мысли об одиночестве. Она вспомнила, как 5 лет назад они с Малькольмом проезжали через Алабаму. Он сидел рядом с ней на пассажирском сиденье, а она тогда была очень юной. Да, очень юной и маленькой. Она подталкивала кресло вперед, и даже после этого ей приходилось сидеть на самом краешке, чтобы доставать ногами педали. Малкольм был еще моложе, он почти все время молчал. Ему нравилось жевать резинки, которые она находила слишком приторными и сладкими. Малкольм бросал в рот сразу 2 пластинки, и она слышала его сочное чавканье. А затем наступила тишина. Он просто смотрел в окно на большую черную пустоту перед ними. «Что случилось с дядей Джексоном?» — спросил Малкольм. «Он пропал», — ответил Темпл. «Мы больше не увидим его». «Он обещал научить меня стрельбе из пистолета», — сказал Малкольм. «Я сама научу тебя этому. В любом случае, он не был твоим настоящим дядей». Чтобы выбросить из головы грустные мысли, она опустила оконное стекло и позволила ветру играть с ее волосами. Когда ей это не помогло, она решила пропеть шутливую песенку на французский манер. Она когда-то знала ее. Забытые строчки вспомнились не сразу. «Кони жуют траву, и козы жуют траву, и барашки плющ щипают тоже. Да, кони жуют траву, и козы жуют траву, и барашки плющ щипают тоже. Но крошка плющ щипать ли может?» На ухабистой сельской дороге машина заглохла. Темпл вышла из салона, подняла капот. Похоже, причиной поломки был масляный насос, но ей не хотелось лезть в темноте под машину и щупать железки. Сам двигатель так нагрелся, что требовалось не менее часа, чтобы он мог работать. Кроме того, у нее не было никаких инструментов для детального осмотра. Неподалеку на грунтовой дороге стоял заброшенный дом. Там мог бы оказаться набор ключей и отверток. Темпл посмотрела на темный горизонт, подсвеченный городскими огнями. Ночная мгла не позволяла оценить расстояние. Скорее всего, она дошла бы до окраин лишь к утру. А рядом находился дом. В нем могло храниться что-то интересное. Она давно не сталкивалась с зомби и чувствовала себя неоправданно смелой. В любом случае, ей хотелось отвлечься от ночных воспоминаний. Поэтому Темпл привязала ножны к бедру и сунула пистолет за пояс брюк. 2 патрона, на крайний случай. Включив фонарик, она направилась к дому по грунтовой дороге. Хорошо, что не пришлось выбивать дверь ногами. Та была открыта настежь. В прихожей стояла ужасная вонь. Темпл узнал запах разлагавшейся плоти, возможно, трупа или слизняка. Велев себе дышать через рот и действовать быстро, она прошла на кухню. Ничего полезного. Перевернутый пластиковый стол и наполовину отвалившиеся обои с узором земляничных вьюнков. Из-за сырости повсюду виднелись пушистые пятна серо-зеленой плесени. Темпл посмотрела в окно. Гаража во дворе не было. Открыв вторую дверь, она обнаружила деревянные ступени, ведущие в подвал. Она подождала немного, прислушиваясь к безмолвию дома. затем осторожно спустилась вниз. Подвал встретил ее едким аммиачным запахом. Она осветила фонариком стол, располагавшийся посреди комнаты. Тот был завален склянками, конфорками и резиновыми тубками. Сбоку от змеевика возвышался старомодный безмен с длинной ручкой. Некоторые бутылки были наполовину заполнены желтоватой жидкостью. Она когда-то видела такое оборудование, самогонный аппарат, несколько лет назад. Когда слизняки отвлекли на себя силы правопорядка, многие люди воспользовались этим, и самодельный алкоголь стал повсеместным явлением. Ее внимание привлек верстак у стены. Она подошла к нему, надеясь найти среди инструментов крестовую отвертку и разводной ключ. Еще ей не помешали бы плоскогубцы. Темпл опустил фонарик на стол, но тот, подкатившись к краю, упал на пол. Он мигнул, но остался гореть. Хорошо, что так. Ей не хотелось возвращаться к машине на ощупь. Повернувшись к ступеням, она увидела шкаф, который не заметила прежде. Он находился в темном углу, около лестницы. И пока она разглядывала его, дверцы, освещенные слабым светом фонарика, содрогнулись от удара и приоткрылись, словно кто-то навалился на них изнутри. Она вновь почувствовала смрад гниющей плоти, теперь гораздо сильнее. Прежде его приглушал аммиачный запах домашней лаборатории. Из шкафа вывалилось трое зомби, двое длинноволосых мужчин в фермерских костюмах и женщина, одетая в сатиновое платье. Разорванный ворот выставлял напоказ ее обвисшую и высохшую грудь. Темпл успела забыть, как плохо пахли мертвяки. В нос ударила тошнотворная смесь плесени и гниения, прогорклого масла и кала. Она увидела свежие фекалии, прилипшие к икрам и голеням женщины. Судя по всему, зомби недавно питались, они были сильными и подвижными, и они преграждали путь к лестнице. Темпл прикоснулась рукой к пистолету, но передумала использовать его. У нее оставалось только две пули. Слизняки не стоили таких затрат. Она вытащила из ножен непальский клинок и ударом ноги уложила ближайшего мужчину на цементный пол. Взмахнув кукри, Темпл вонзила изогнутое лезвие в голову второго зомби. Слизняк упал на колени, и его зрачки абсурдно сошлись к переносице. Она попыталась высвободить нож, но тот застрял в костях черепа. Женщина в порванном платье крепко схватила ее за запястье. Темпл почувствовала, как обломанные когти впились в ее кожу. «Отойди от меня!» — крикнула она. Понимая, что ей не удастся вытащить застрявший нож, она выпустила рукоятку, и тело мужчины упало на спину. Кукри торчал из его головы, как изогнутый рог. Женщина пригнулась, намереваясь укусить ее за плечо, но Темпл ударила ее локтем в скулу. Затем она впечатала кулак в висок женщины. И еще раз, и еще. Это должно было подействовать на зомби, отвлекая примитивный мозг от напора инстинктивных желаний. Второй мужчина поднялся на ноги и направился к ним. Темпл отодвинулась в сторону, выставляя женщину перед собой. Мужчина по медвежьей обхватил их обеих и толкнул на верстак. Смрад, исходивший от мертвяков, был нестерпимым. Набежавшие слезы застилали глаза Темпл. Она ощупала руками верстак, нашла отвертку и вонзила его в шею мужчины. Он разжал объятия и отшатнулся назад. Но угол удара оказался неудачным. Отвертка вошла в шею почти горизонтально и не попала в мозг. Поэтому зомби ходил кругами, открывая и закрывая окровавленный рот, откуда доносились булькающие звуки. Женщина-зомби, державшая ее за запястье, снова оскалила зубы, собираясь укусить Темпл за щеку. Девушка пригнулась и ударила ее руку о край верстака. Кости женщины хрустнули, ее пальцы разжались. Темпл подбежала к трупу первого слизняка, уперлась ногой в его лицо и двумя руками выдернула нож из трещины в черепе. Женщина находилась за ее спиной, но Темпл это не беспокоило. Она в развороте взмахнула кукри, и лезвие без труда рассекло шею женщины, срезав ее голову. Последний зомби был отвлечен торчавшей из его горла отверткой, которую он царапал ногтями. Темпл, восстановив дыхание, подкралась к нему сзади. В его длинных волосах запутались куски засохшей краски, как будто дом осыпал его крошевом, упавшим с потолка. Приподняв нож, она нанесла два быстрых удара. Когда-то давно ее так учили. Один удар пробивает череп, второй рассекает мозг. Темпл подняла фонарик с пола. Рукоятка была скользкой от крови и экскрементов. Она отыскала на платье женщины чистый кусок, оторвала его и вытерла лезвие непальского ножа. «Танго с кадаврами!» — усмехнулась она. «Господи, какие же это грязные танцы!» «Знай, в мире имеется музыка, и тебе нужно услышать ее, иначе ты все пропустишь». Вот так и сейчас Темпл вышла из дома, и ночной воздух освежил ее лицо убаюкивающей прохладой. Он нес в себе чистоту свежей страны, только что созданной Богом, словно все старое и пыльное сбросили с полки, освободив место для чего-то сверкающе нового. Твоя душа стремится стать частью этой гармонии, откуда бы она ни приходила, и только приобщившись к ней, ты сможешь воспарить над покрытыми сажей равнинами, где живые падают ниц, а мертвые поднимаются на ноги, или где мертвые падают, а живые поднимаются в повторяющихся циклах жизни. Вот так однажды она объясняла Малкольму законы гармонии. «Это свойство природы», — говорила ему Темпл, пока мальчик чавкал карамелькой, и конфета крутилась под его щекой, как белка в колесе. «Это сама природа, а она не умирает никогда. Мы с тобой тоже являемся ее частичками и будем ими, даже когда умрем». Их разговор касался человеческих душ, открытых небес и звезд, сияющих везде, куда не бросишь взгляд. Вспоминая о той беседе, она решила взять из машины несколько вещей и пойти пешком к огням, сверкавшим на горизонте. Чуть позже она заметила дорожный знак и, осветив его фонариком, увидела буквы, которые не умела читать. Темпл помнила, как выглядят знаки с названиями некоторых городов, но здесь указывалось что-то другое, и еще имелось число 15. Если отблески в небе сияли на расстоянии 15 миль, значит, перед ней располагался немаленький поселок. Ей нравились большие города, дававшие шанс на знакомство с новыми людьми. Она могла найти там свой образ жизни на зеленой земле Бога, или, что тоже было неплохо, получить холодную колу со льдом. А 15 миль — такие пустяки, всего лишь 3 или 4 часа ночных дорог и пустошей, холодных и спокойных мыслей, если только они не превратятся в печальные размышления. Она будет на месте как раз к завтраку.